Глава 20. Лада, хватит молиться над картошкой. Лера щелкает пальцами перед моим носом, и я поднимаю на нее глаза. Или чисти, или давай я сама. Чищу. Начинаю усердно орудовать ножом. Задумалась, со всеми бывает. А в свете приезда Сергея в Москву так тем более есть над чем подумать. Каков будет его следующий шаг? Предположение есть, но кто знает, что творится в его больной голове. «Какие у тебя планы, Лада?» Лера всячески пытается меня отвлекать, видя, что я глубоко утопаю в своих мыслях. Все чаще думаю, что надо открыть лабораторию в Москве. Тем более Марат обещал помочь. Отвечаю я. «Если обещал, то, может, это же Марат?» Озвучивает она фразу, которую я часто мысленно себе повторяю. «И это отличная идея. Клиентская база у меня есть, причем по всей стране, так что какая разница, откуда им отправлять парфюм?» Продолжаю я. «Признаться, я уже соскучилась по работе. Хочу кое-что новенькое к тому же попробовать. О, как только, так я согласна быть подопытным кроликом!» Смеется Лера. «Думаю, Аделина и Злата тоже не откажутся. Тетушка так вообще большой фанат парфюма. Смотри, с ее помощью и на европейский рынок выйдешь. Затмишь итальянцев и французов. Скажешь тоже?» Отмахиваюсь я. «Честно говоря, когда я начинала, то вообще не думала, что будет спрос. Все же люди привыкли идти за брендами. Но ведь получилось. Лера забирает у меня полную кастрюлю и несет к раковине. И сейчас будет проще. Надо только начать, точнее перенести производство. Порежешь овощи на салат?» Спрашивает, кивая на миску. «Конечно, киваю. А ты уверена, что все в порядке? Тимур же тебе звонил?» «Звонил», усмехается Лера. «А вот ты бы могла и сама Марату позвонить. Как дети малые. Как трудно нажать пару раз пальцем на экран». Она права, но да, иногда это сложно. Это Лера Тимуру может набрать в любое время, они все же женаты. А мы с Маратом кто друг другу? Да и мало ли он занят, а тут я со своими звонками. А может и хорошо, что он не звонит, значит ничего не случилось. Если бы случилось, то точно бы позвонил. «Они вместе приедут?» Продолжаю расспрашивать. «Вместе?» Лера охотно отвечает, но при этом не забывает, усмехаясь, качать головой. «Лада, да все нормально. Пусть твой этот муж...» Решает не произносить более крепкое словцо, хотя вижу, что хочет. «И отбитый на всю голову, но у него здесь нет таких подвязок, как в вашем городе. Всю московскую полицию он не купит, несмотря на то, кто у него там папа. Да и знаешь ли, Марат тоже со знакомствами и связями, так что зубы обломает». В этом я не сомневаюсь, конечно, при условии, что Сергей не будет действовать из-под тишка. В прямой борьбе все на стороне Марата. Он расчетлив, все продумывает на несколько шагов вперед, причем в разных направлениях. И у него есть то, чего у Сергея никогда не будет. Поддержка хороших людей. Не купленных, не запуганных, а настоящих друзей. «Дети проснулись», — говорю я, услышав шум. «Когда весь наш детский сад не спит, то на мысли не остается времени. Так что я сейчас даже рада. Несколько часов пролетает незаметно. Лера бегает из кухни на террасу и обратно, пока я на улице с детьми. Когда их много, даже хорошо. Девчонки заняты друг другом. Мальчишки хоть и маленькие, но спокойные. Не думала, что в Москве обрасту такими знакомствами и буду такой счастливой. Еще бы от Сергея отделаться раз и навсегда. И жизнь удалась». Лера сменяет меня, когда у нее на кухне все готово, и я все же решаю позвонить матери. В прошлый раз мы вроде бы и поговорили, но вряд ли я донесла до нее все. Ухожу в гостиную и, выдохнув, набираю. Сейчас Сергей нам точно не помешает. «Алло», — голос мамы спокойный и, как всегда, немного деловитый. «Привет», — говорю я. «Как ты?» «Лада, теперь появляются нотки осуждения. Я-то нормально, а вот тебе бы не мешало вернуться домой. Сколько это может продолжаться? Мы же волнуемся». «С каких пор появилась это мы, мама? Ты же имеешь в виду себя и Сергея. Понимаешь, что он придумал очередную байку. Мне кажется, я в прошлый раз все тебе объяснила. Я не вернусь к нему». «Ты вывалила на меня столько информации, что я до сих пор ее осознаю. Сережа сказал, что ты подала на развод, а твой... любовник подал на оспаривание отцовства». «Боже, какой позор!» Мама вздыхает. Странно, на этот раз Сергей сказал правду, но я уверенно преподнес ее в том свете, в котором выгодно ему. И мама до сих пор не принимает тот факт, что не будет уже все по-прежнему. Все, фасад счастливой семейной жизни развалился. «Мама, Марат не мой любовник, но я его люблю», — произношу устало. «И никакого позора в том, что Кира его дочь, я не вижу. И стыдно мне только за то, что я жила во лжи с нелюбимым человеком». За спиной слышу покашливание и мысленно чертыхаюсь. «Как же так? Я даже не услышала». «Лада!» Мама, скорее всего, сейчас качает головой. «Ты можешь звонить на этот номер», — говорю я. «В принципе, я за этим тебе и набрала. Или, если ты соскучилась, приезжай в Москву. Проведем несколько дней вместе, увидишь Киру». «Я позвоню, Лада», — соглашается мама. «Мне пока надо подумать». Мы прощаемся, и я, наконец, оборачиваюсь. Марат стоит, сложив руки на груди и прислонившись спиной к стене. Улыбается еще. «И много ты слышал?» Спрашиваю, хотя прекрасно понимаю, что мое признание точно не прошло мимо ушей Марата. «Достаточно», — не отрицает он. «Мама все еще не на твоей стороне». «Она думает», — пожимая плечами. «Понимаешь, она такой человек, ей надо, чтобы все было правильно. Развод, боже, какой ужас! А оспаривание отцовства — это вообще нонсенс. Лучше жить во лжи, но так, чтобы для всех это выглядело правильно». «Странное мышление», — комментирует Марат. «Кстати, я сегодня познакомился с твоим мужем». «Что?» Слишком громко спрашиваю, и телефон выскальзывает из рук на пол. Мы с Маратом одновременно наклоняемся за ним и едва не сталкиваемся лбами. Именно в таком положении нас и застает Лера. «Извините, если помешала», — говорит она. «Давайте к столу, а потом уже поговорите о делах. У вас весь вечер впереди. Я бы прямо сейчас поехала домой, то есть в квартиру к Марату. Мне не терпится услышать историю об этом знакомстве». Но и обидеть Леру не могу. За ужином мы не возвращаемся к этому разговору, чтобы не портить никому аппетит. Но после я ерзаю, ожидая, когда мы поедем. По дороге Марат не заводит этот разговор. Да и дома первым делом уходит в ванную, потом я купаю Киру и укладываю ее спать. Так что поговорить нам удается не сразу. Когда дочка засыпает, я выхожу из комнаты и слышу звук работающего телевизора в соседней. «Можно?» — заглядываю к Марату, и он хлопает по дивану рядом с собой. На кухне было как-то менее интимно, что ли. Но я выхожу и сажусь рядом. Еще бы Марат обнял меня, я бы положила голову ему на плечо и почти идиллия. Инициатором знакомства был Сергей Евгеньевич. Начинает Марат, конечно, поняв, что меня интересует. Тип он неприятный, но это не смертельно. Он предложил мне сделку. «Какую?» Едва слышно спрашиваю. «И ты не выглядишь удивленным». «А чему удивляться? Это вполне логичный шаг. Он предложил мне забрать Киру, а он забирает тебя. Вы живете счастливо, делаете новых детишек». «Марат!» — повышая голос, чувствуя, что меня поташнивает от такой радостной, в кавычках, перспективы. «И что ты?» Ответом мне служит взгляд, который красноречивее любых слов.